погружать в воду, лить, мыть. В новозаветном употреблении этот глагол стал обозначать крестить, креститься. Откуда французское «баптиз» – крестить, «баптеме» – крещение, а также название сект «баптисты», «анабаптисты». В христианских церквах разных исповеданий крещение совершается по-разному. У православных крещаемого погружают в воду, католики обливают его водой, а протестанты только окропляют. Теперь у православных ребенка часто не полностью погружают в купель, а обливают или даже опрыскивают водой. В православном культе постепенно происходят изменения. Коснулись они и обряда таинства крещения. Бывший священник Чертков рассказывал, что таинство крещения теперь совершается не обязательно вскоре после рождения ребенка, а в любом возрасте, когда того пожелают родители. Наречение имени происходит не на восьмой день после рождения, а во время крещения. Имя выбирает не священник, как раньше, а сами родители, которые предварительно регистрируют ребенка в ЗАГСе. С таинством крещения связан праздник Богоявления или крещение, справляемый 6 января. Первыми вели его у себя во втором веке христиане Египта, заимствовал местный языческий праздник в честь рождения растительного бога и спасителя Осириса. У древних египтян он сопровождался хождением на воду для ее освящения. Ранние христиане стали отмечать в этот день крещение, духовное рождение и богоявление Иисуса. В Восточной Европе у древних славян до принятия христианства существовали свои обряды, связанные с рождением ребенка. Так, например, были специальные постриги. В знак того, что мальчик стал членом общины, ему стригли волосы, а затем сажали на коня. Невеста родится, а жених на коня садится. У донских казаков по истечении 40 дней после рождения отец надевал на сына саблю, сажал его на лошадь, подстригал ножницами волосы в кружок и возвращал сына матери, поздравив ее с казаком. В связи с развитием в X веке феодальных отношений на Руси, древнеязыческая религия восточных славян, возникшая в развивающихся в условиях первобытно-общинного строя со всеми своими обрядами и обычаями, оказалась неприемлемой для господствующего класса феодалов. Для них наиболее подходила христианская религия, зародившаяся в условиях классового общества и освящавшая классовое господство. Проповедники христианства на Руси поучали: «Бога бойтесь, князя чтите». Христианские таинства в тех условиях были, конечно, более прогрессивны, чем варварские языческие обряды, в чудовищной жестокости которых нетрудно убедиться, если взглянуть хотя бы на картину Семирадского «Ночное жертвоприношение князя Святослава». На обрывистом берегу реки стоит языческий жрец и спускает в воду кровь из зарезанного петуха. Влево на заднем плане пылают костры, в пламени которых корчатся заживо сжигаемые люди. Перед костром воины со свирепыми лицами тащат на сожжение женщин. За их одеждой и обнаженные ноги в отчаянии цепляются дети. В центре картины – языческий князь Святослав. Его суровое лицо полно непреклонной воли и твердого сознания в правоте совершаемого кровавого обряда. В 988 году Владимир распорядился, чтобы священники, привезенные им из Херсонеса или Корсуня, греческого города в Крыму, куда киевляне совершили поход, крестили жителей Киева. Их загоняли в реку, как стадо, по выражению летописца. Иные и не по любви, и из страха перед повелителем крестились. Таким же было крещение в Новгороде. Сохранилась пословица о двух князьях, которые занимались христианизацией новгородцев. Добрыня крестил мечом, а Путята — огнем. Во всех странах во славу святого крещения сотни тысяч людей были истреблены огнем и мечом. Церковь освящала насилие, которое чинили князья. Она благословляла захват князьями земель и закрепощение крестьянства. Священники поучали, что князь, помазанник Божий, призывали к покорности –